Песни давних лет. В этом году купался Тенька первый раз. Несмотря на жару, вода вовсе не казалась прогретой. По крайней мере, не как молоко в духовке. С непривычки Тенька даже задрожал. Но через минуту привык, и они с Шуриком долго барахтались, брызгались, кувыркались и верещали. Тенька наглотался воды. У него щекотало в горле и щипало в носу, так же, как в давние времена, когда... Да, когда они с отцом 2 года назад купались на дальнем пляже вверх Сарайского озера, на полуострове Болтун, рядом с которым были широкие отмели, поросшие рогозом. Здесь, у косы, рогоза не было, но Теньке вдруг показалось, что он чувствует сладковатый запах узких листьев. «Папа, давай наломаем стебли с головками, будут копья!» Они нарвали 10 упругих стержней с тяжелыми бархатными наконечниками. Начали метать их друг в друга. Тенька попал отцу в живот. Пап согнулся, сделал вид, что пробит насквозь, свалился на песок, дрыгнул ногами и замер. Тенька малость испугался. «Папа, ты чего?» Отец ухватил его в охапку, зашел в озеро по пояс и кинул завизжавшего Теньку в воду. Неужели такое когда-то в самом деле было? Случались такие веселые моменты нечасто. Отец пропадал на работе, жил отгороженный от всех своими заботами. Бывало, что Тенька сутками не видел его, а если и видел, то усталого и молчаливого. Но ведь случалось и хорошее. В зоопарк ходили, в лес ездили вместе с мамой, устраивали борьбу на ковре. Отец рассказывал про самолеты, про парашютные прыжки. «Первый раз жутковато перед прыжком, а потом привыкаешь». «А почему жутковато?» «Ну, высота же». «А я не боюсь высоты». «Знаю, ты герой». Тенька любил отца. Да, в те времена любил. Но маму любил больше. То есть иначе. Он просто был ее частичкой. И после того, что случилось, отец сделался не своим. Злость и обида скоро стерлись, но осталось колючее опасение, словно в отце затаилась угроза. Не сильная, но постоянная. Недавно, в последний день школьной поры, Тенька встретил отца на улице. Шел с выпускного утренника и вдруг услышал знакомый хрипловатый голос. «Эй, Степан Васильевич, притормози!» Отец стоял на краю тротуара, высокий, с провалившимися щеками, с глубоко сидящими глазами под светлыми кустиками бровей, в серой рубашке с погончиками. Тенька встал и напрягся. Но не убегать же. «Здравствуй», — сказал отец. «Здравствуй», — сказал Тенька, глядя на его коричневые башмаки. «Судя по всему, рассчитался с 3-м классом?» «Да». Краем глаза Тенька видел на асфальте свою тень. Тень Теньку, и она готова была рвануться в сторону. «Ну и как?» — спросил Василий Михайлович Ресницын. Тенька быстро глянул ему в лицо, вернее, на подбородок. «Что, как?» «Ну, какие оценки?» Тенька шевельнул плечами. «Всякие». «Небось, 3-ки?» Это он без упрека, весело даже. Дело, мол, поправимое. «Угу. По математике и по пению». «Ну, по пению-то за что? Вроде ты голосистый малый». Тенька опять повел плечом. Отец скользнул по нему взглядом. «Я вижу, носишь мой подарок». «Ношу», — выдохнул Тенька. «Мол, куда девать-то? Не выбрасывать же». «Похоже, что впору». «Нормально», — сказал Тенька и колупнул кроссовкой асфальт. «А я приехал по делам, в управление, и решил, дай, пройду мимо школы, вдруг увижу Степана. И вот, повезло». Тенька промолчал. Отец тоже помолчал и спросил. «Ну, что будешь делать летом?» «Не знаю, книжки читать, маме помогать на вахте. Может, лодку с Виталией и с пацанами построим». «А он по-прежнему опекает мелкое население?» Слово «опекает» царапнуло, напомнило слово «опека». Не опекает, а помогает по-всякому. Слушай, а может, приедешь в Светлокаменск хоть на недельку? Зачем? — сказал Тенька в сторону. Ну, погуляем вдвоем. Свожу на аэродром, прокачу на самолете. Нет, страшно, — заявил Тенька с еле заметной насмешкой. Ну, ты же не боишься высоты. Да я не высоты, а что будет укачивать? С чего ты взял? Ведь ни разу еще не пробовал. Вот и не хочу. Лучше я здесь, на велике. А разве он у тебя есть? Ребята дают покататься. Слушай, хочешь, пришлю велосипед? В точности по твоему росту. Не-а, тут есть Шурик Черепанов. Мы с ним вдвоем на одном. Привыкли. А ты Кремешок. Чего? — сказал Тенька. — Ничего, так. Ну, почему ты не хочешь ко мне в гости? Ну, хоть на пару дней. — Потому что ты изменник. Бросил маму в самые трудные дни. Но сказать это было все равно, что протолкнуться сквозь непролазную репейную чащу. И Тенька проговорил. — Тебе, наверное, и без меня не скучно. С тем, кто у тебя там. Отец не рассердился. Только плечи обмякли, руки повисли. Длинные такие. Не мели чепуху, я живу один. Ну, так тебе и надо. Но Тенька не сказал и этого. Не потому что испугался, а потому что вдруг почуял. Это будет вроде как нечестный удар. Может, и правда, отец живет без никого. Конечно, сам виноват, но... Тьфу, какая дурацкая штука. Это взрослая жизнь. Хотел сказать: «Пап, я пойду», но папа не выговорился. «Я пойду». «Ладно, шагай. Может, хотя бы позвонишь когда-нибудь?» «Ага», — сказал Тенька, зная, что не позвонит. Отец шевельнул рукой, словно хотел потрепать его по голове, но не решился. Тенька легко качнулся в сторону. Еще раньше качнулась его тень, и они, Тенька с тенью, быстро пошли по краешку асфальта. Кто-то стал бегом догонять их, и почудилось, что Танюшка Юкова. Но ведь она уехала накануне. И оказалось, что это Шурик. Они накупались, пожарились на солнцепёке, окунулись опять. Было хорошо. Даже высотки с торчащим в поднебесье зубом не казались уродливыми. Освещенные полуденными лучами, они сейчас были похожи на желтоватые скалы из фильма «Забытая планета». Черные окна искрились, будто проблески слюды. Наконец отправились домой. Вернее, к Витале, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь новостей или интересного дела. Может, он уже раздобыл доски и фанеру для лодки. Дед Сергей пошел с Шуриком и Тенькой. Виталя он хорошо знал, и не меньше ребят любил бывать в Дворницкой, где всегда прохладно и уютно. Виталий называл Дворницкую французским словом «кокпит». Это означало «петушиный ящик». На старых парусных кораблях так именовали кормовой кубрик, в котором обитали гардемарины-практиканты. Народ был юный, задиристый, гвалтливый. Старые моряки приклеили им прозвище «петушки», отсюда и название кубрика. И понятно, что в Дворницкой петушков тоже хватало. Кокпит был похож и на кладовку, и на мастерскую, и на боцманскую коптерку, и даже на музей. По стенам висели спасательные круги, мотки веревок, велосипедные колеса, шины и разноцветные подносы. На полках стояли банки с краской, паяльные лампы, мятые самовары и старинные бутыли. Громоздилась пирамида ржавых касок разных времен и фасонов. По углам на специальных подставках торчали лопаты, метлы и грабли. Можно было в один миг расхватать их и пустить в дело. В Дворницкой постоянно паслись посетители. И завсегдатые вроде Теньки, Шурика, Лампионовых, Жоха и Евелины, и всякий другой народ, вроде пацанов с Карпухинского двора. Тенька не всех даже помнил по именам, но знал, что они хорошие люди, плохие к Витали не ходили. И сейчас тоже было многолюдно. Сидели на верстаках, на скамейках и на чурбаках. Среди коловоротов и ножовок висела гитара. Появилась недавно. Очень обшарпанная, с выцарапанным на корпусе носатым улыбчивым полумесяцем. Дед Сергей пригляделся и попросил. «Дай-ка, голубчик». Виталя снял и дал. Дед Сергей сел на чурбак, погладил гитару, прошелся узловатыми пальцами по струнам. «Если меня не обманывают старые глаза, этому инструменту лет 50». «Типа того», — почтительно согласился Виталя. «И помнится мне, что когда-то она принадлежала Якову Михайловичу Бирману, моему соседу по здешней квартире. Мы под нее пели, когда собирались, чтобы вспомнить школьные времена». «Так оно», — сказал Виталя. «А когда Яков Михайлович уезжал в Хайфу, оставил ее на память моей бабушке, а она потом подарила мне». «Жаль, что гитара не магнитофон», — дед Сергей погладил облупленное дерево. «Почему жаль?» — строго спросил маленький Егорка Лесов. Он сидел на верстаке рядом с Эвелиной Полянской. Дед Сергей объяснил. «Потому что не хранит в памяти песен, которые пели в давние времена». Хулиган-семиклассник сжег, спросил с дерзкой ноткой. «А комсомольской юности?» Эвелина крепко двинула его гладкой коричневой ногой. Дед Сергей не рассердился на Жоха, кивнул. «В том числе, но не только. Например, вот такие». Он взял аккорд и пропел сипловатым баском. «Наш не слышен шаг, не колышутся лианы, мы тьмой со всех сторон окружены. Осторожней, друг, бьют туземцев барабаны. Они нас ищут на тропе войны». Теньке показалось, что открылась книжка про дальние страны и дохнула нездешним ветерком, запахом тропических трав и тревогой. «Это про что?» — вырвалось у него. «Кажется, это Киплинг, про колониальных солдат на Мадагаскаре», — объяснил дед Сергей. «А дальше?» — спросил кто-то из дальнего угла. Дед Сергей спел еще пару куплетов. «Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был. В таинственной стране Мадагаскар...» Помолчали. Никто не хотел вступать в колониальные войска и завоевывать Мадагаскар. Но ощущение опасности, от которой может спасти только надежный товарищ, накрыло всех молчаливой серьезностью. Игорь и Витя Лампионовы придвинулись к сумрачному Жоху, Эвка Полянская обняла за плечо Егорку. Шурик Черепанов тихонько задышал у Тенькиной щеки. Несколько мальчишек с Карпухинского двора, Славик Саночкин, Максим Полянов, Данька Сверчок, подобрались от дверей и сели у ног деда Сергея. В тишине угаснувшей суровой мелодии словно жило еще эхо. «Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар». Егорка вдруг спросил из-под Эвкиного локтя. «Сергей Сергеевич, а вы, может, знаете песню про Гавроша и про маленький тополь?» «Что?» — нервно удивился дед Сергей. «А, да, помню. Тоже была наша песня. А ты откуда ее знаешь?» «Пап вспоминал, но он знает всего 4 строчки. Срублен маленький тополь, а зачем, не поймешь. Он лежит на обочине, как убитый гаврош». «Да», — кивнул дед Сергей. «Только немного не так, а вот так». Он запел не прежним баском, а высоким, почти мальчишечьим голосом. «Тополек тонкий очень, кто срубил, не поймешь. Он лежит на обочине, как убитый гаврош. В дымном мареве улиц, в злой ружейной грозе, собирал мальчик пули для повстанцев друзей. Нынче все тут заброшено, как маяк без огня. След мальчишки Гавроша стерт на старых камнях, но тревога по-прежнему все приходит ко мне. Я свинцовый орешек отыщу средь камней. Он для дела для ратного устарел в наши дни, но его аккуратно я спрячу в дальний тайник, и скажу я заклятье, искусав губы в кровь: пусть растут тополята, не боясь топоров. Пусть растут тополята, не боясь топоров». Струны погудели и умолкли. «Нифига себе!» — проворчал Жох. «Это вам не группа «Лысый кенгуру». Чего это цепляет не по-нынешнему?» «Да», — хмуро согласился дед Сергей. «Цепляет по-тогдашнему. Начало 60-х. Мой однокурсник сочинил, Валя Заславский. По горячим следам». Никто не знал, что за горячие следы были в ту бесконечно далекую пору. И никто не решился спросить. Лишь Виталий помолчал и сказал. «Новочеркасск, да?» «Оно так», — согласился дед Сергей. Оглядел народ, поставил гитару у ног, согнулся, уперся щетинистым подбородком в гриф. «Долго про те дела история молчала, но теперь уже не секрет. Детям полезно знать». «Дед, а что знать-то?» — нетерпеливо сказал Шурик. «В 62-м году прошлого века считалось, что стоит счастливая социалистическая пора, а только стал в магазинах пропадать хлеб, начали расти цены, голод подступил нешуточный. А по радио кричали, какая у нас прекрасная жизнь. И вот в городе Новочеркасске поднялся народ. Не так, чтобы совсем бунт, но вроде того. А власти вызвали войска. Велели открыть огонь по безоружной толпе. Не знаю, понимали те парни, в кого стреляют или нет. Может, думали, что присяга превыше всего. Сколько там людей насмерть положили, я не помню. Десятка два или три. Однако самое страшное вот что. Говорят, первый залп велено было сделать над головами, он пришелся по деревьям. А на деревьях-то полно любопытных мальчишек. Но они и посыпались, как переспелые груши. Кто с перепугу, кто раненые, а кто и не живые. Рассказывают, что один майор, когда увидел это, прямо на месте пустил себе пулю в висок. Но не все майоры такие. «Остальные стреляли?» — в тишине спросил Егорка Лесов. Дед Сергей не ответил. Было ясно и так. Он сказал. «Мы, студенты здешних институтов, были тогда на военных сборах в Сухой Елане. И туда дошли эти слухи, хотя, конечно, ни слова не было ни по радио, ни в газетах. Шумно возмущаться тогда было нельзя. Роптали глухо, в палатках и на опушке. А потом Заславский сочинил вот это. И стали петь, собираясь в кружки. И не очень опасались, а что? Ведь не было в этой песне ни про Новочеркасск, ни про убитых ребятишек. Но офицеры все же почуяли что-то. Однажды подполковник Семенов с нашей военной кафедры подошел, прислушался. «О чем поем, товарищи курсанты?» Сначала примолкли, а потом прорвалось. Выложили все, что знали. Бывают минуты, когда уже не страшно. Семенов послушал молча, а как узнал про застрелившегося майора, сказал негромко: «Я бы тоже». И ушел. Хороший был мужик, скоро его отправили в запас. И опять наступило молчание. Что тут скажешь? Наконец подал голос Жох. «Ладно, хоть что нынче не стреляют, обычно дубинками орудуют». «Как в Заозерске», — вспомнил Максим Полянов. «Менты стреляют и сейчас», — вставил Данька Сверчок. «Но больше по пьяному делу». Милицию переименовали в полицию, но храбрых воинов с дубинками по-прежнему именовали ментами. Или ментухаями. Егорка Лесов неожиданно спросил. «Сергей Сергеевич, а значит, в в том городе было восстание?» «Восстание — это когда с оружием», — вздохнул дед Шурика. «А там люди были с голыми руками». Виталя вдруг насторожился. «Ни слова о политике. Сюда движется моя будущая супруга Алена Гавриловна. Сейчас будет давать нам разгон». Алена не стала давать разгон ни Витале, ни его друзьям, только сказал не очень ласково. «Звонил твой подозрительный приятель по кличке Доцент. Говорит, что у тебя телефон молчит». «Разрядился, паразит. А что он сказал?» «Кто, паразит?» «Доцент». «Сказал, что он и его не менее подозрительные приятели раздобыли для тебя фанеру. Скоро привезут». «О, это для лодки. Новость — сплошной восторг». «Ты полное дитя, честное слово», — грустно сообщила Алена. «Полное в смысле комплекции?» — радостно отозвался Виталя. «В смысле разума. Ведь мог бы уже быть в аспирантуре». «А нафиг. Детем быть лучше. Что говорил Иисус? Если не будете как дети, не попадете в Царство Небесное». «Больно ты там нужен». «А почему бы и нет? Хорошие дворники везде нужны. Больше, чем аспиранты. И зарплата не та, что аспирантская стипендия». «Поразительный болтун. Дети, не берите с него пример». «Будем!» — жизнерадостно завопили дети. Хотя уважали Алену почти так же, как ее жениха. «Виталий, тогда скажи своим волонтерам, чтобы переложили поленницу у старого дома. Пенсионеры давно просят, дрова закрывают проезд. Ни скорой помощи не проехать, ни пожарникам, если что, не дай бог. Егор, ты ведь в том доме живешь, соседи тебя просили сказать ребятам». «Ой, я забыл». Егорка соскочил на пол. «Люди?» — обрадовался Виталя. «Бьют туземцев в барабаны, они нас ищут на тропе трудовых подвигов. Жох, командуй. И как в песне пионерских времен. Гайдар шагает впереди». Ну, не нынешний, а который написал про команду. «Про шизиков, которые работали без денег», — уточнил Жох. «Ладно, идем, ребята». И все закричали, что идем. Даже Эвка Полянская, которая порхала в кружевном платьице.